Глава 16. Перед тем, как лететь в Китеж, мы еще задержались на ужин, без которого меня не отпускали. И правильно сделали, между прочим. Есть хотелось просто караул. Я вообще заметил, что если по некрослою не просто гулять, а еще поучаствовать в какой-нибудь заварушке, вроде драки с проклятием, то аппетит потом зверский. Такое ощущение, что слона бы съел. На прощание я заглянул в палату к Ивану Нарышкину. Но он спал, так что пожелание скорейшего выздоровления передал ему через Черткова, который оставался здесь еще на пару дней. Вот ведь, обещали, что со мной вернется. В отличие от княжича, он был бодр и все время бурчал на целителей за то, что его не хотят выпускать сейчас. Он хотел вернуться в школу магии вместе со мной, а лежание в постели считал напрасной тратой времени. Не знаю, я все-таки не целитель, и им, конечно, виднее, но мне тоже показалось, что ничего страшного с ним не происходит, чтобы обязательно здесь держать. Правда, левая рука у него была загипсована, и ее поддерживал фиксатор, но в остальном наставник выглядел целым и невредимым. Так что, на мой взгляд, за ним вполне мог приглядеть и наш Веригин. Для него лечить переломы — это обычное дело. Неделя не проходит, чтобы в медицинский блок кто-нибудь из учеников с подобной травмой не попал. Вечно ломают то руки, то ноги. На прощание он сказал мне, чтобы я не расслаблялся, и до субботы он обязательно приедет. Будем учить оставшиеся некросимволы, второй дюжины, и понемногу перейдем к третьей. Я и не против, только рад буду его видеть. В Китеж я вернулся за полночь. Николай Федорович лично сопровождал меня в этом полете. Сказал, что ночью он редко работает, так что может себе позволить полетать на вертолете в свое удовольствие. За прошедшее время я вдоволь выспался на объекте «Волга», так что почти всю дорогу мы с ним разговаривали. Он мне рассказывал всякие забавные истории из прошлого, когда Лёшка с Иваном были еще маленькими и чудили, как могли. Вот и я, например, не знал, что в свое время мой друг и по совместительству младший княжич Нарышкин как-то раз слопал червей, которые были заготовлены для рыбалки, а также имел привычку зачеркивать в школьном дневнике двойки и исправлять их на пятерки. Чтобы не возникало никакого сомнения, рядом писал буквами «5». Ванька тоже был хорош. Под его предводительством они с Лёшкой однажды прибили к полу галоши всех гостей, которые прибыли к Нарышкиным на осенний бал. Жаль, что меня рядом с ними в тот день не было. Я бы тоже в этом поучаствовал. Вот так, за разговорами, и прошел наш полет. Я даже не заметил, как быстро пролетело время. На прощание князь еще раз поблагодарил меня за помощь и сказал, что будет рад увидеться со мной на родительский день, который уже не за горами. Да и вообще, будет рад мне всегда, и в случае чего я могу звонить ему в любое время дня и ночи. На подсвеченной огнями вертолетной площадке меня ждал Орлов. Он был одет точно так же, как в тот раз, когда провожал меня. Поэтому у меня сложилось впечатление, что он за эти пару дней из школы и не выходил. Вполне возможно, что именно так оно и было, потому что вид у него был уставший. Дождавшись, пока вертолет взлетит, и помахав ему на прощание, Орлов вздохнул и посмотрел на меня. «Ну как?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, добавил. «Рад тебя видеть живым и здоровым, Темников. Я бы очень расстроился, если бы перестал время от времени видеть тебя в своем кабинете». «Я тоже рад вас видеть, Иван Федорович», — ответил я, и мы с ним пошли в сторону общаги. «Жаль, что Черткову пришлось задержаться», — сказал директор, когда мы с ним прошли немного. «Не волнуйтесь, с ним полный порядок», — успокоил я его. «Обещал, что в ближайшую субботу с меня 3 шкуры спустит». «Да, это хорошо». Больше мы с ним не разговаривали. Я смотрел по сторонам, и мне было просто хорошо от того факта, что я вновь в школе. Целый, невредимый. И завтра пойду на уроки, что еще нужно. Время было уже очень позднее. Все давно уже спали, поэтому вокруг было тихо, и лишь слышно было далекое бормотание Бориса, который что-то напевал себе на ночь глядя. Когда мы уже подходили к общаге, Орлов вдруг сказал: «Знаешь, я больше всего люблю гулять по территории школы ночью», — поделился он. «Это как-то успокаивает. Все спят, тишина вокруг. Жаль только, что в последнее время мне это удается все реже. Слишком много дел появилось». «Я днем и ночью люблю гулять», — признался я. «Да?» — усмехнулся Иван Федорович. «Интересно. Многие не любят гулять ночью. Она их несколько пугает». «Не знаю», — пожал я плечами. «Ко мне это не относится. Тем более, что ночью у меня и учеба легче идет. Я самые сложные предметы всегда после захода солнца стараюсь делать». «Зачем это?» — удивился Орлов. «Я так запоминаю больше. Сам не знаю, почему». Тем временем мы подошли к общаге. В некоторых окнах горел свет. «Ты смотри-ка! Еще не все спят!» — хмыкнул директор. «Сам отсюда дойдешь? Боюсь, если нас вдвоем увидят, завтра вопросами одолеют, где ты пропадал и почему я тебя привел. Тебе и так не сладко придется». «Дойду, конечно. Что со мной сделается?» — ответил я и потопал к школьному общежитию, размышляя над тем, что именно хотел мне сказать Орлов своими последними словами. Подходя поближе, я ускорил шаг, так как заметил, что в некоторых окнах происходит какое-то движение. Видимо, ребят разбудил шум вертолета, который меня доставил обратно. Но да, если бы еще сейчас и Иван Федорович рядом со мной был, точно без вопросов не обошлось бы. Куда меня возили? При виде меня дежурные оживились. По их лицам было видно, что им не терпится со мной побеседовать. Но я лишь махнул рукой и побежал по лестнице на третий этаж, перепрыгивая через ступеньку. «Темников! Нарушение режима!» — услышал я вслед недовольный голос. Но сейчас эти слова меня вообще никак не заботили. Что касается сегодняшнего дня, то все нарушения не в счет. Оказавшись в комнате, я положил на пол свои вещи и, не включая свет, опустился на кровать. Надо же! Совсем недавно мне казалось, что я не хочу спать, а сейчас, думаю, можно было бы и вздремнуть немного. Как все-таки приятно оказаться в своей комнате. «Это кто здесь дверью хлопает, павлин стриженый?» — сонным голосом спросил демоненок. «Привет, Люфик», — усмехнулся я. «Я тебя, наверное, от работы отвлек». «Ясное дело», — зевнул он. «Ходят тут, дверями хлопают, тигры картонные». Утром я понял, что имел в виду Орлов, когда говорил, что мне придется несладко. В столовой на меня пялились все без исключения. Кто-то с интересом, некоторые презрительно, а несколько девчонок с какими-то непонятными улыбками. Блин. Надо было Нарышкина дождаться, а потом уже в столовку топать. Сижу тут как пень посреди поляны, а так хоть бы с кем разговаривали. Но Лёшка, как назло, сегодня опоздал. На целых 20 минут. Подойдя к столу, он первым делом протянул мне руку и уважительно кивнул. «Прими мою благодарность за помощь нашему роду», — на полном серьезе сказал он. «Лёха, ты чего?» — спросил я, глядя по сторонам. «Вон все рты пораскрывали от удивления. Теперь до Нового года будут думать, чем это я Нарышкиным помог». «Да мне плевать», — сказал он, с вызовом осмотрелся и сел на свое место. В этот момент в столовой на несколько секунд стало тихо. Но вскоре вновь зазвенели ложки, и все вернулись к своему завтраку. Вот только разговоры стали громче. «Пусть хоть до следующего лета думают, что ты такого сделал», — сказал он уже несколько тише. «Вчера днем мне звонил отец, так что про Ивана я все знаю». «Вот и отлично», — кивнул я. «Иди блинов себе возьми, пока они еще есть. Сейчас разгребут, одна овсянка останется. Будешь ждать, пока новые испекут. И заодно еще пару кексов мне захвати, а то они тоже что-то стремительно заканчиваются». Вскоре Нарышкин вернулся с полным подносом еды, и на некоторое время мы занялись завтраком. Он блинами со сгущенкой, а я кексами с чаем. Похоже, чувство постоянного голода будет меня преследовать еще несколько дней. «Леха, чего они на меня все так смотрят?» — спросил я, когда он закончил есть. «Такое впечатление, что у меня на лбу узоры появились». «Узоров вроде бы нет», — хмыкнул Нарышкин. «А вот новых сплетен хоть отбавляй. С какой начать?» «Да с любой», — сказал я и посмотрел на настенные часы в столовке, которые были сделаны в виде герба Китежа. «Ты хоть и опоздал, времени до уроков много. Тогда слушай первую. Ты тайный засланец сатаны. Мы тебя наконец-то выявили и повезли срочно расстреливать на вертолете. Как тебе? По-моему, прикольно». «Неплохо», — согласился я. «Мне тоже понравилось», — поддержал меня Дориан. «Однако с учетом того, что сейчас ты сидишь здесь живой и невредимый, некоторым пришлось расстроиться из-за того, что слух не подтвердился. Но есть тоже хорошие», — заверил меня княжич. «Многие искренне надеялись, что тебя перевели в Тирлич, чтобы там мозги вправили. Там же знаешь, как с дисциплиной строго». «Да, об этом я знал. Я вообще много чего интересного знал про Тирлич после того, как Лазарева с Патрикеевым устроили мне небольшую экскурсию. Порядки там и правда строгие, но на дыбу никого не вздергивали. Хотя чего уж там. До того, как я сам там побывал, тоже ведь думал об этой школе магии не весь что. Так что сплетня вполне понятная. Отправить меня куда-нибудь, где ежеминутно пытают, желание многих учеников Китежа». «Тоже хорошо», — кивнул я. «Что еще?» «Остальное так, по мелочи», — скривился княжич. «Была сплетня, что тебя просто выгнали, а чтобы ты не сопротивлялся, тайных агентов на вертолете привезли. Потом еще одна про то, что тебя в психбольницу отправили. Ну, а про оставшихся даже рассказывать неинтересно. Кстати, про психушку мне понравилось. Видимо, уж так суждено, чтобы меня полоумным считали». Лёшка посмотрел по сторонам, немного наклонился и шепотом спросил. «Сложно было?» «Не особо», — ответил я и отхлебнул чая. «Я даже оружием толком не пользовался. Одной мухобойкой обошелся». «Ха-ха, как же! Так я тебе и поверил», — улыбнулся Нарышкин и пожал плечами. «Ладно, не хочешь рассказывать? Значит, не моего ума дело. Что я, не понимаю разве?» В этот момент к нам за столик села Дашкова с полным подносом еды. Там даже кексы были, которых она на моей памяти ни разу не ела. «Ку-ку, ребята», — сказала она, поставив поднос на стол, а затем села на стул и посмотрела на нас. «Максим, приветики. Что-то тебя не видно было последнее время. Где это ты пропадал?» «Понятно. Значит, кексы для меня были припасены, чтобы, пока я их лопал, Настя ответы на свои вопросы получала. Ох уж эти девчонки!» «Да так, всяко-разно. Вызвал демона нечаянно, а он, скотина, мне ногу оттоптал. Специально за мной секретную комиссию привозили, чтобы отучить демонов вызывать по вечерам и кости на ноге заживить», — сказал я и скривился. «До сих пор болит, зараза такая». «Как это?» — спросила Дашкова, глядя на меня широко раскрытыми от удивления глазами. «Скажи ей, каком кверху!» — радостно подкинул мне Мор присказку, которую он сам любил употреблять время от времени. «Я сам виноват. Ступни отрастил, как ласты, вот их все и оттаптывают. Думаю, зимой пластическую операцию сделать, чтобы их немного укоротили». Я допил чай, бросил взгляд на часы и встал из-за стола. «Ладно, ребята, я побежал. Мне еще Щекина поискать надо». Так я их и оставил. Лёшку с красным лицом и слезящимися глазами, который лишь каким-то чудом удерживался от того, чтобы не заржать, и Настю с растерянным выражением лица. Пока мы разговаривали с Нарышкиным, время и в самом деле как-то быстро пролетело. Я, правда, планировал перед уроками заскочить в лабораторию к компоненту, чтобы напомнить о себе, но не успевал. Поэтому решил сделать это в обед, после первой половины занятий. Сегодняшние занятия начались с нового знакомства. У нас начинался практический курс стихийной магии, который вел Эмир Михайлович Голиков. Хотя я уже и был с ним знаком после того случая со спектрами, официально это случилось только сегодня. Первые два года у нас уже была стихийная магия, но лишь чисто теоретическая часть. Нам в основном рассказывали, как заклинания работают и различия формул в зависимости от вида стихии. Все-таки мы не стихийники, поэтому этот предмет для нас был скорее вспомогательным. Самое интересное, что обычно те преподаватели, которые ввели у нас второстепенные предметы, спрашивали строже всего. Вот и за Эмиром Михайловичем ходили слухи, что он строгий учитель. Правда, в его случае это распространялось абсолютно на всех учеников и на стихийников в том числе. Никаких кличек у него не было, а за глаза ученики называли его просто «Эмир». Едва Голиков вошел в класс, он громко захлопнул за собой дверь, а затем еще и щелкнул замком. «Прошу запомнить, в класс я вхожу последним. Если кто-то не успел, то значит, у опоздавшего появилось занятие на ближайшее воскресенье». Он медленно обвел нас всех своими темно-карими глазами и остановился на мне. «Один из учеников этого класса спрашивал меня, будет ли интересно на моем предмете». В этот момент все повернули головы ко мне. Ясно ведь, что он не просто так на меня смотрел. «Я обещал ему, что постараюсь это сделать», — продолжил Эмир. И в этот момент кто-то постучал в дверь. Но Голиков даже не посмотрел в ту сторону. «При условии, конечно, что вы будете относиться к предмету с должным вниманием и усердно заниматься. Предупреждаю сразу, на экзаменах никому поблажек не дам и всех недалеких оставлю на второй год». Даже на уроках компонентов в классе было не так тихо, как сейчас. Оно и понятно. Статистика говорит, что на экзаменах Борис Алексеевич не так строг. Нарышкин мне показывал нескольких ребят из своего потока, которых Эмир оставил на второй год. А вот Щекин хоть и грозился время от времени это сделать, но я таких случаев не знаю. В дверь постучали еще раз, а затем кто-то подергал дверную ручку. Как и в прошлый раз, Голиков не обратил на это никакого внимания, а продолжил говорить с нами. «Кто-нибудь из вас владеет какими-нибудь стихийными заклинаниями?» — спросил он. И вверх взметнулось несколько рук, которые он стал считать. «Один, два, три, четыре... Всего четыре человека? Не густо. Для учеников третьего курса даже слишком мало». «Мы темный класс, если что», — раздался позади меня чей-то девичий голос, но разобрать, кто именно дерзнул прервать Эмира, у меня не получилось. «И что с того?» — спросил он. «Что это меняет? Если вы не просиживали свои штаны на истории одаренных родов, то вам должно быть известно, что я, прежде всего, владею огнем. Однако это не значит, что я совсем плох в остальных стихиях. Или кто-то в этом сомневается?» Судя по тишине в классе, не сомневался никто. А даже если и были такие, то проверять не решились и предпочли помолчать. Да что там. Все прекрасно знали, что Голиков силен. Хотя я бы с удовольствием посмотрел на фейерверк, который он бы устроил в качестве доказательства своих способностей. Вот только умничать не стоило. Запросто можно было загрохотать к нему на отработке в воскресенье, а у меня уже было много планов на этот день. «Жаль, что смелых не нашлось», — сказал он. «Обычно на первом уроке я люблю показывать забавные фокусы. Ну, нет так нет. Значит, перейдем к делу». Он подошел к окну, сложил руки за спиной и замолчал. Сейчас он был похож на орла, который сидит на высокой скале, высматривая свою жертву. «Самое первое, что должен запомнить каждый из вас, абсолютно неважно, какой у вас дар. Для того, чтобы уметь защитить себя, будет достаточно любого. Главное, чтобы вы, в принципе, владели магическим искусством. Все остальное — лишь детали. Если у вас достаточно мозгов, любой из вас сможет овладеть стихийной магией на том уровне, чтобы не дать себя в обиду и постоять за свою жизнь». Он сделал небольшую паузу, затем отошел от окна и сел на свой стол, сложив при этом руки на груди. «Магические формулы — вот что важно на самом деле», — сказал Эмир, немного повысив голос. «Любую формулу можно начертить по-разному, и в зависимости от того, как вы это сделаете, будет зависеть и результат. Даже если самое слабое заклинание выполнить безукоризненно, то оно станет опасным для любого мага. Даже для такого, как я. Это понятно?» «Понятно», — в разнобой ответили мы. «Вот и прекрасно», — сказал он и посмотрел на часы. «Сегодня у нас с вами два урока подряд, поэтому вот что мы сделаем. На первом уроке мы выберем какое-нибудь стихийное заклинание, с которого начнем, а на втором отправимся в парк, чтобы немного позаниматься практикой». По классу прокатилась волна шепотков. Большинство из них были недовольны. Не все хотели заниматься практикой на первых же занятиях. «Емир Михайлович, а это не опасно?» — спросила Вера Каблукова, наша любопытная староста. «Конечно, опасно!» — ответил он. «Стихийная магия — это всегда опасно, особенно если не относиться к ней всерьез». «А вдруг кто-то из ребят поранится?» — поинтересовалась она. И я думаю, что переживала она больше за себя, чем за остальных. Как раз ей эта теория давалась легче практики. «Значит, оттащите его в медицинский блок. Какие проблемы?» — спросил Голиков. Затем слез со стола, взял в руки мел и подошел к доске. «Итак, начнем с самого примитивного заклинания, которым должны владеть даже дети. Классический светящийся огонек. Формула очень простая. Всего 24 детали». «Ты слышал, что он сказал, мой мальчик?» — усмехнулся Дориан. «Он сказал «светящийся огонек». Знаешь, мне кажется, тебе будет чем его удивить на втором уроке». «Угу, я тоже так думаю».